Всю мудрость защиты одними движениями корпуса Сергей понял значительно позже, когда освоил азы, прошел первые классы в школе мастерства кулачного боя и стал постигать высшую премудрость боксерского искусства. Но до тех дней ему предстояло пройти обычный путь от новичка до мастера ринга. И начинал он этот путь, как многие другие его сверстники, с самого простого и в то же время самого главного – умения передвигаться на ринге. Не прыгать, не скакать, а именно передвигаться. Вперед-назад, влево-вправо. Передвигаться мягкими, скользящими шагами, передвигаться свободно и легко, на носочках, чуть оторвав пятку от пола, как в танце. С ударом и без удара, готовя атаку и защищаясь, перенося вес тела с одной ноги на другую. «Класс боксера определяется прежде всего работой ног», – любил говорить Градопулов. «Посмотрите, как он передвигается. У настоящего мастера ринга нет ни одного лишнего движения. Все подчинено единой цели. А как он наносит удар? Он зарождается в ногах. От легкого толчка. Потом плавно включаются мышцы бедра, плеча и спины. С поворотом туловища, как заключительный аккорд, вперед стремительно выбрасывается рука и в самый последний момент, уже достигая цели, крепко сжимается кулак, цементируя усилия и концентрируя силу в одной точке. И сила эта состоит из тех скоростей, с которыми производятся все эти слитные движения. Секрет, как видите, очень прост. Нужно только уметь сложить воедино, в одно целое все эти разные движения, начиная от плавного и пружинистого толчка ноги. Для большей наглядности и убедительности Градопулов вызвал двоих новичков из строя и подвел их к свисающей на шпагате груши. «Ну-ка, встаньте прямо, ноги вместе и обеими руками сразу нанесите удар, да как можно сильнее». Парни напружинились и что из силы ударили обеими руками. Один ударил и тут же упал на пол, а второй тоже потерял равновесие и еле удержался на ногах. В строю засмеялись. Такой простой вещи не смогли. Градопулов предложил желающим попробовать свои силы. Вышел и Сергей. Ему, как и другим, не удалось не только нанести сильного удара, но и удержаться на ногах. «Секрет прост», – сказал Градопулов. «Вы тратите много энергии, тратите бесцельно, а сила удара мизерна. Да к тому же еще и ваши ноги, главная опора, выключены из игры. Они не принимают участия в ударе». Градопулов, приняв боевую позицию, мягко заскользил вокруг круши, сходу нанося по ней резкие хлесткие удары. Настоящие удары, а не толчки. Спортивный снаряд, чуткий на любое прикосновение, не отлетал, не раскачивался, а только вздрагивал. Потом тренер медленно, начиная от толчка ноги, размеренно переключая группы мышц тела, показал, как происходит удар, раскрыл механику его нанесения. Боксерский удар, любой удар, прямой, боковой, снизу, короткий или длинный, это единая цепь взаимосвязанных движений тела. Думаю, нет необходимости пояснять, что тем выше техника, чем лучше отработана механика движений, и тем легче путь к победе. Любой боксерский прием вы должны не только понять и разучить, а многочисленными тренировками довести до автоматизма. В стремительном поединке на ринге любое ваше движение, будь то атака или защита, обманное движение или просто перемещение, должно производиться быстро, без долгих размышлений, легко и красиво, логично и свободно. Все, что говорил Градопулов, было просто и понятно. Но вот добиться этих самых слаженных движений, передвигаться по рингу легко и непринужденно, отработать до автоматизма каждое свое движение, оказалось не так просто. Начался долгий и трудный путь освоения мастерства. На первых порах в замедленном темпе, а потом убыстряя их и усложняя, разучивал Сергей премудрости сложной боксерской науки. И все в движениях, все на ходу. Двигаясь то одним плечом вперед, то другим, по много десятков раз он наносил каждый из ударов. Прямые, сбоку, снизу. Отработку и постановку механики движений Градопулов окрестил уроками чистописания. И Анатолий Булычев, его правая рука в обучении новичков, зорко следил за выработкой правильного почерка у молодых боксеров. Особое внимание наряду с разучиванием ударов тренеры уделяли отработке техники защитных приемов. Перед Сергеем, Борисом и другими начинающими спортсменами открывался захватывающий мир искусства кулачного боя, где на каждый удар есть не одна защита, на каждый прием – ответная комбинация. В бою на ринге лучше провести 3-4 удара и не получить в ответ ни одного, чем нанести 30 и в ответ получить сдачу из 15, наставлял Блучев и требовал от каждого собранности и целеустремленности. Каждый удар, каждую серию и комбинацию разучивали сначала медленно, повторяя по сотни раз одни и те же движения, потом отрабатывали в парах, без усилия, постепенно убыстряя темп и закрепляли в учебных поединках, по очереди атакуя и защищаясь. Отработке защитных средств уделяли много времени. Учились защищаться с помощью рук, подставляя под удары раскрытые перчатки, ловили удары. Осваивали различные варианты подставок плеча, предплечья. Разучивали разные приемы отбива руки соперника. Учились защищаться самыми эффектными приемами, движениями корпуса, наклонами в сторону, отклонами назад и нырками, приседанием под летящую руку. Из разнообразного арсенала защит Сергею больше всего нравились именно эти защитные действия. Они и получались у него легко и непринужденно. Да к тому же и обе руки оставались свободными. Тут важно не просто защищаться, а делать это таким образом, так переносить вес тела, чтобы любой наклон или нырок служили основой для ответной атаки. Сергей про себя называл их ответами. И эти свои ответы он искал, находил и применял всюду. Каждый удар, каждую серию он обязательно дополнял защитой и ответом. В бою с тенью, когда мысленно видел перед собой соперника и его действия, защищался и тут же проводил контратаку. В работе на груши на мешке не просто наносил удары, совершенствуя на них технику движений. Он одушевлял эти спортивные снаряды, видя перед собой живого соперника и проведя серию, тут же защищался нырком, уклоном или отклоном, защищался так, чтобы чуть спружинить ноги и, используя эту пружину, мгновенно, одним слитным движением от защиты перейти к атаке. Приобретенные навыки Серега спешил закрепить в учебных поединках. Да и не только в поединках. Что бы он ни делал, обязательно старался свои движения связать с тренировкой. Улица с прохожими, лестницы, коридоры, комнаты стали у него спортзалами. Шагая по улице, Сергей значительную часть пути проходил на носочках, не касаясь пятками асфальта, и резкими поворотами уступал дорогу встречным пешеходам. Поднимаясь по лестнице, использовал каждую ступеньку для переноса веса тела с одной ноги на другую и, подняв руки, двигал корпусом, словно наносил удары в ближнем бою. По коридору, как бы играя и дурачась, передвигался лишь скользящими боксерскими шагами. Все у него было продумано, и каждая мелочь служила одной главной цели – совершенствованию боксерской техники. Закамолтин не знал, удастся ли ему стать чемпионом, звездой ринга, но Сергей был убежден в одном – хорошим мастером он станет. Обязательно станет. У него хватит и характера, и воли, чтобы добиться своей цели. Дома, к удивлению Сергея, его увлечение боксом встретили одобрительно. Мать заявила, что он правильно поступил, записавшись в спортивную секцию, и добавила, что это намного лучше, чем пустое провождение времени на улице. А отец сказал коротко: «Так держать, сынок, вырабатывай мужской характер».